22 декабря 1898 года. Вторник. Новое средство от чахотки. Проживающий в Петербурге врач И. Л. Бесчинский, как нам передают, открыл новое средство для лечения туберкулеза, которое было уже с успехом испробовано на многих больных. Средство представляет собою озонированную жидкость, составные части которой держатся пока в секрете. В настоящее время господин Бесчинский готовит обширный доклад о своем средстве для представления в медицинский департамент. Петербургский листок, 22 декабря 1898 года. Глава вторая. Вера Сергеевна считала себя женщиной прогрессивной, то есть не верила в религию, спиритизм, переселение душ, посмертные видения, магию, гадание на картах, чудеса индийских факиров, привидения и предсказания цыганок. Как любящая жена, она не только помогала мужу в научных опытах, но и целиком разделяла его взгляды. В сухие правила науки она добавляла восторженность. Если кто-то имел неосторожность похвалить спиритический сеанс, Вера Сергеевна налетала с такой страстью, что несчастный зарекался спорить с женщинами. Строго научный, то есть правильный взгляд на мир, обрел цепного пса в юбке. Если бы Вера Сергеевна родилась в Древнем Риме и оказалась женой Цезаря, она бы с таким же усердием скармливала львам первых христиан, посмевших отрицать олимпийских богов. Мягкость характера мешала ей сжигать на кострах нынешних еретиков, усомнившихся в мудрости современной науки, которая отрицает все, чего не может быть. Вера в мужа и его опыты была так глубока, что Вера Сергеевна пошла еще дальше. Не замечала движения души, наличие которой наука отрицает. Она гнала предчувствия, которые изредка нашептывали ей кое-что. Если предчувствие тихонько стучалось в сердце, Вера Сергеевна нарочно поступала наоборот. Когда же случалось так, как было предсказано, она упрямо отрицала связь, объясняя случайностью и прочими разумными причинами. Нынешним утром предчувствия вели себя дерзко. Прежде, замечая что-то такое, Вера Сергеевна сметала смуту вон. Сегодня дурные предчувствия были сильны, как никогда. Еще вчера, проводив мужа, она осталась в квартире одна. Ночью спала мирно, ничего не боялась. Почему же утром предчувствия накинулись на беззащитную женщину? Она отмахивалась, отбивалась, сопротивлялась, старалась не замечать. Ничего не вышло. Вера Сергеевна ощутила дыхание беды, чего-то столь нехорошего и даже страшного, что отдавалось морозцам по коже. Хотя с чего вдруг? Откуда взяться беде? Последнее время дела мужа поправились, у него появились пациенты. Неделю назад они переехали в пристойную квартиру, доходный дом на Казанской улице, вместо убогой квартирки в Коломне. Коломна — бедный район Петербурга. После многих лет мучительной бедности, когда приходилось отказывать себе во всем, появились деньги. Долги еще имелись, но самые неприличные, прачке и мяснику, Вера Сергеевна уже вернула. Сияние достатка виднелось невдалеке. Отношения с мужем за прожитые годы окрепли. Они стали как две половинки магнита. Хоть детей у них не было, Вера Сергеевна считала, что важнее материнского счастья — научные достижения мужа. Ради них она готова была пожертвовать всем. И жертвовала. Ходила в старом полушубке, поношенных ботиночках, имела два платья, да и то штопанные. Фамильные украшения ее матери и обручальное колечко давно были заложены. Пустяки по сравнению с великой целью, к которой стремится муж. И вот получены реальные доказательства, что открытие, ради которого положено столько трудов, будет оценено по достоинству. Муж сообщил, какой чести был удостоен. О чем же тревожиться? Совершенно не о чем. Эти доводы рассудка Вера Сергеевна упрямо повторяла. Предчувствия слушали и покалывали сердце тревогой. Побродив по квартире, Вера Сергеевна поняла, что больше не может мучиться. Надо занять себя делом. И пустые страхи слетят, как пыль. Дел перед Рождеством у хозяйки множество. Кухарки еще нет, все приходится самой. Ничего, скоро в доме появится прислуга. Вера Сергеевна прикинула самые насущные хлопоты. Во-первых, елка. Затем надо запастись рождественским гусем, которого она умеет запекать с хрустящей корочкой. Столько лет не могли позволить себе гуся на Рождество. Муж обожает. Еще для праздничного стола всего закупить. Еще подарки мужу и знакомым. В этом году надо отдать рождественские визиты. Сколько лет было стыдом делать визиты в старом платье, да и подарки купить не на что. Нужно новое праздничное платье, о котором мечтала. Пусть не сшитое у модистки, готовое, но уже радость. Нет, платье подождет. Гусь важнее. Вера Сергеевна представила. Сейчас идти в мясную лавку, торговаться с мясником, нести тушу до дома, укладывать в ледник. Ох! Она согласилась, что гусь подождет. Чем ближе праздник, тем приказчики уступчивее. Завтра купит. Сегодня есть дело важнее. Она открыла шкатулку, в которой появилось несколько купюр. Вера Сергеевна редко видела десятки, обычно мелочи и рублевки. Как богачка, не считая, взяла ассигнацию, сунула в шелковую сумочку, верную подругу многих лет, и отправилась в прихожую. Занявшись важными хлопотами, Вера Сергеевна проверила. Предчувствия притихли, но не исчезли. На улице жег мороз. Полушубок не грел. Вера Сергеевна привыкла. Согревали радостные мысли. На другой стороне улицы извозчик привез даму в лисьей шубе, увешанную ворохом кульков, коробочек и свертков. Идти до места, куда собралась Вера Сергеевна, было минут 15 неторопливым шагом. В такой холод трудно решиться на прогулку. Вера Сергеевна перебежала улицу, залезла в пролетку и накрылась облезлой войлочной накидкой. Она приказала на Сенатскую площадь. Извозчик запросил двугривенный. Двугривенный. 20 копеек. Цена безбожная, но торговаться не стала, чтобы не портить праздничное настроение. В нынешние рождественские праздники городская дума осчастливила Петербург мудрым решением. Елочный базар с ларьками, торгующими подарками, перенесли от гостиного двора, где издавна располагалась ярмарка, к Сенатской площади, от памятника Петру Великому до Александровского сада. Заботу горожане не оценили. Придя за елками и подарками, и не найдя рождественские ряды, они ругались и разбредались по ближайшим магазинам. В гостином дворе и пассаже царила праздничная сутолока, а на Сенатской было пусто. Мороз и привычка покупать там, где заведено, оказались сильнее. — Извольте, мадам, приехали. Сунув извозчику две монетки, Вера Сергеевна с приятным томлением оглядела праздничный торг. Давно не могла позволить себе маленькую радость — выбирать подарки. Глупость, а как приятно! Чего тут только нет! Бакалейный и бассонный товар, игрушки и картины, искусственные цветы и книги, медная и фарфоровая посуда, часы и трости, зеркала и пропасть всего, от чего глаза разбегаются. Меж тем среди изобилия покупателей почти не было. Торговцы скучали без почина, топтались, хлопали по плечам, бокам и спинам, чтобы согреться. Вера Сергеевна решила осмотреться, не задерживаясь, чем печалила торговцев. Обойдя ряд ларьков, она оказалась у елок. Елки были хороши, так и просились в дом. Вера Сергеевна представила грузить елку в пролетку, потом просить извозчика донести до квартиры, платить сверху. Нет, лучше купить ближе к дому. Мясники ставят елки у лавок, продают задешево постоянным покупателям. Тут же к услугам нищие, которые за гривенник готовы донести покупку, куда прикажут. На праздник дело налаженное. Вера Сергеевна окончательно отказалась покупать елку. Чем глубоко ранила торговца Спиридонова, который изготовился всунуть небогатой даме елочку попроще. И топориком заманчиво поигрывал. Прогулка в ботиночках с дырявой подошвой даром не прошла. От холода Вера Сергеевна ног не чувствовала. Вернется завтра и купит подарки. Все же уехать с пустыми руками было жаль. В ларьке с книгами выбрала красивый том, о котором мечтал муж. Заплатила и побежала к пролеткам. Поднявшись по лестнице, Вера Сергеевна сунула ключ в замочную скважину и нажала. Ключ не поворачивался. Она машинально крутанула в другую сторону. Замок послушно защелкнулся. Вера Сергеевна обладала ясным умом, чтобы сообразить. Замок был открыт. Как же так? Она всегда тщательно запирает. Перед уходом проверила, дверную ручку дернула. Точно помнит. Неужели воры? Так ведь у них красть нечего. Распахнув дверь, она заглянула в прихожую. В проеме напротив виднелась гостиная. Вера Сергеевна прислушалась. Тишина. Если чужой был, явно затаился. Она подумала, не позвать ли дворника. Подумала и отказалась. Стыдно образованной даме оказывать страх перед простым мужиком. Вера Сергеевна вошла и громко спросила. «Кто здесь?» — ответила тиканье настенных часов. Зайдя в гостиную, она не заметила следов воровства, обошла спальню и кабинет мужа. Заглянула в шкатулку. Деньги на месте. Вроде бы в доме чужого не было. Все же по еле заметным намекам Вера Сергеевна определила, кто-то тут шарил. Незваный гость был аккуратен. Следов не оставил, но глаз хозяйки отметил мелкие изменения в порядке вещей. Вор ничего не взял. Что же ему понадобилось? Она считала себя не только умной, но и смелой женщиной. Оставаться в квартире было страшно. Предчувствия взялись с новой силой. Этого Вера Сергеевна не могла допустить. Не сняв полушубка, положила на стол подарок, упакованный в оберточную бумагу, перетянутую накрест бечевкой, рядом шелковую сумочку. Оглянувшись, она наметила, откуда осмотрит квартиру. Если страх одолеет, побежит за дворником. Звякнул дверной колокольчик. Вера Сергеевна вздрогнула, как барышня с испорченными нервами. Вернулась в прихожую и распахнула дверь, которую забыла запереть. За порогом виднелась фигура невысокого, плотного мужчины в черном пальто. Нос прятался за поднятым воротником, над которым блестели черные глаза. Он поклонился, не сняв кепи английского покроя с завязанными ушками. «Прощение просим-с. Николай Петрович прислали-с», — проговорил он глухим, будто простуженным голосом. Вера Сергеевна уловила фальшь. Тот, кто стоял перед ней, пытался притвориться кем-то другим, кем не был. изображал ласковый говорок приказчика. При этом добротное пальто шерстяной материи до щиколоток и теплые ботинки. Простой народ такое не носит, посыльные тем более. Да и возрастом господин не годился бегать на побегушках. Предчувствия завопили. «Вот как?» — ответила она, твердо зная, что мужу в голову не придет направить посыльного. Со вчерашнего вечера он занят важнейшим завершающим экспериментом. Кроме его помощника, об этом никому не известно. «Зачем же вас прислали, любезный?» «Николай Петрович просит немедля привезти ему аппарат. Очень срочно требуют. Велел передать, чтобы мне выдались. А я уж доставлюсь в целости и сохранности-с. Расстараюсь, как положено-с. Не извольте волноваться, мадам». Сомнений не осталось. Человек в черном пальто играл роль. Играл дурно, но нагло. Явно рассчитывал, что женщина послушается. Не на ту напал. Вера Сергеевна забыла страх и не слушала предчувствий. Надо спровадить обманщика и бежать за дворником, а лучше за городовым. «Аппарат?» — повторила она, будто впервые слышала. «Какой аппарат, любезный? Простите, не понимаю, о чем вы говорите. Это наверняка ошибка». Она взялась за дверную ручку. Ботинок не дал захлопнуть дверь. «Николаю Петровичу требуется аппарат. Дело особой важности. Он с визитом у влиятельной персоны просит срочно доставить. Послал меня. Извольте выдать». Это была откровенная ложь. Вера Сергеевна не упустила перемену в его речи. «Вас послал Николай Петрович», — сказала она спокойно. «А вы кто такой?» Он натурально шмыгнул носом, видно, тоже промерз. «Посыльный? Давайте аппарат, время не ждет. Николай Петрович желает немедля?» «Обычно муж направляет записку, в которой излагает свою просьбу». Вера Сергеевна приятно улыбнулась. «Где записка?» «Записки нет. Ему некогда. Несите аппарат. Если тяжелый, сам донесу. Что вам таскать?» Он сделал движение, будто намерился войти. Вера Сергеевна не шелохнулась, заслоняя квартиру. «Какой же именно аппарат вам нужен, любезный?» Человек изобразил кривую ухмылку и назвал. Вера Сергеевна поняла. Кто-то узнал их тайну. Причем фальшивый посыльный все перепутал. Слова говорит, а смысла их не понимает. Его послали с преступным умыслом. А если это более хитрый обман? «Вот что, любезный, довольно дурного спектакля. Никакого аппарата у нас нет. Это глупые выдумки. Не хочу обижать вас, но вы не понимаете, о чем говорите. Не знаю, кто вы и что вам нужно, но прошу вас уйти. Иначе закричу. Выйдут соседи, прибежит дворник, и вы отправитесь в полицейский участок. Уходите, или буду звать на помощь. Уходите!» Голос Веры Сергеевны дрожал, но негодяя не заставит плясать под его дудку. Она защитит и дом, и мужа, и себя. Кричать умеет так, что стекла дрожат. Ее резко толкнули. Вера Сергеевна отлетела в прихожую. Человек быстро вошел и захлопнул дверь. «Да как вы посмели?» — только проговорила она. В лицо нацелилось острие ножа. Финка не входила в число предметов, с которыми Вера Сергеевна была знакома лично. Зато угрозу, исходившую от клинка, ощутила. Угроза была настоящей. Она видела лицо, которое не скрывал воротник. Лицо не предвещало ничего хорошего. Горло сжало судорога. Закричать она не смогла. Господин свободной рукой сгреб в охапку воротник платья и приподнял, как котенка. Старая материя не выдержала, треснула. Лоскут воротника остался в его кулаке. Он выпустил рвань и обхватил шею Веры Сергеевны пятерней, дернул к себе, как куклу, приставил острие финки ниже груди, под ребро. Разряд страха пронзил Веру Сергеевну и лишил воли. Силы оставили. Она еле держалась на ногах. «Слушай меня», — проговорил страшный человек, дыхнув трактирным перегаром. «Времени мало. Уговаривать не стану. Показывай аппарат». «У нас нет того, что вы просите», — пролепетала она. Лапище дернуло за шею. «Упрямишься? Не хочешь по-хорошему? Ладно. Я уйду, но на праздник получишь голову своего муженька. Отрежу чисто, не сомневайся. Запечешь вместо гуся. А тебе на память лицо порежу, уродиной останешься. Говори, где аппарат?» «Поймите, его нет и не может быть. Научные интересы моего мужа...» «Быстро, мразь!» Страх отнял и разум, и доводы. Вера Сергеевна превратилась в испуганный комочек, мышь в зубах кошки. «Его правда нет!» «Даю минуту и режу лицо!» Легкий нажим и финка отозвалась болью в боку. Вера Сергеевна издала неприличный жалобный звук. «Ну, говори, дура!» «Отдать какую-нибудь ненужную вещь? Этот страшный человек не разберет, что получил. Когда обнаружит ошибку тот, кто его послал, он вернется, и тогда... тогда никого не пощадит. Что же делать?» «Если она выдержит пытку, если сумеет промолчать, негодяй выполнит обещание и убьет мужа. Лицо не жалко, порезы заживут, а мужа не станет». Он непременно исполнит угрозу, нельзя сомневаться. Для чего тогда жить? Не нужен ей этот мир без Николая Петровича. Она ему все отдала. Так разве пожалеет последнее, что осталось, чтобы он довершил начатое великое дело? «Ну!» — прикрикнул страшный человек. «Неси, мразь!» «Господи, прости меня!» — прошелестели губы. Вера Сергеевна кинулась на лезвие. Холод вошел в нее, наполнив до краев. Она повалилась. Чужие руки поймали тряпичное тело. «Ах ты ж, зараза! Что наделала? Зачем, дура?» Услышала затихающий крик и улыбнулась. Ловко получилось. Справилась и, кажется, победила. Боли почти нет, только сердце куском льда. Бедный Николай Петрович останется один-одинешенек на праздник. Кто ему гуся запечет? Кто с ним опыты проводить будет? Все равно. Человек что-то кричал. Ей было безразлично. Тело стало легким, воздушным. Она уплывала. С последним проблеском Вера Сергеевна подумала: так исказить научные термины, перепутать ясновидение с телепатией. Какая необразованность! Мысль исчезла. Вслед за ней исчезла Вера Сергеевна. Унеслась снежинкой в белой вьюге.